Глава 12. Олег проснулся в поту. Кошмар настолько явный, что он до сих пор слышал запах крови и спермы. Дом в лесу, а в нем несколько комнат. Вход в который через погреб. Снаружи охотничий домик из дерева, а на минус первом этаже бордель, бар, комната для съемок и пыточная. Приснится же такое. Он взглянул на часы. 5 вечера. У Лиски 10. Сердце стучало вдвое быстрее положенного. Он набрал Нину, без предисловий начав. «У вас глубокий вечер, как успехи?» Звуки работающих винтов вертолета не давал толком расслышать слова. «Никак! Находимся в деревне, куда ее, по словам Артура, должны были привезти. Дом закрыт, и никто не видел Алину почти полгода». Она выругалась. «Наврал, гаденыш! Собираемся еще раз облететь трассу, поищем машину, если не обманул с номерами и в город». Я наговорила лишнего Трофимову, но видел бы ты его рожу. Мутный до жути. Он презирает женщин, хоть ими пользуется. Записала кандидатом №1 в маньяки. Мне сон странный приснился. Полетайте над лесом в районе пригорода. Тишина в несколько секунд и голос полный недоумения. С каких пор ты веришь в вещи и сны? С тех, как узнал, что стану отцом, а мама ребенка пропала. Нина ухватилась за новую подсказку. «Только что можно сделать одним вертолетом?» «Твои слова не лишены смысла. Вдруг Лиске удалось сбежать, тут повсюду леса. Надо привлечь МЧС». «Как это оформить?» «Пропала девушка. Ушла за грибами и не вернулась». ФСБшник рычал, готовый перейти на крик. «Наври! Найди лжесвидетеля. Делай что угодно, но обыщи леса поблизости». И тут же, без перехода. «Заправки проверяли, на каждой должна быть камера. Служба безопасности занимается». «Медленно, все слишком медленно!» Он скрежетал зубами. «Дай пинка для ускорения. Реально найти человека в течение первых 3 дней, имею в виду живого». «Я прекрасно все поняла с первого раза. Олежек, ты хочешь моей истерики?» «Хочу объективной работы твоих безопасников». Она вздохнула. «Похоже, пора менять начальника службы». «Давно». Олег долго молчал, перебирая в памяти знакомых, оставивших службу в свете разных обстоятельств. «Есть на примете кандидаты». «Пусть прилетают, посмотрим. Скинь заранее данные». «Так что с поисками в лесу?» «Игорь смотрит, кого можно задействовать. Ждать до утра не будем. Я вылетаю, пройдем над всеми карманами». «Звони каждый час. Настойчиво, если не возьму сразу». «Заметано». Перед глазами Бероева стояла комната с изнасилованной, растерзанной девочкой. Алиса огляделась, привыкая к темноте. Простая мебель, диван, стол у русской печи, стулья, шкаф с посудой, капканы на стенах. Не густо, но еда обязательно должна быть. Она пошарила руками по стене рядом с входом и нащупала выключатель. Очень странно, в такой глуши и есть свет. Несколько щелчков не дали результата. Видимо, на улице был генератор, который она все равно завести не сумеет. Лиска, аккуратно переставляя ноги, прошла к столу. Толстая свеча в подставке, а рядом коробок со спичками. Она рылась в шкафах в поисках еды, выставляя, что можно съесть прямо сейчас. Крекер, тушенка, сгущенка показались сказочной роскошью. Осталось найти, чем их открыть. Рыжик грызла сухое печенье, обшаривая навесные шкафы. Единственный нож был огромным. Она несколько раз примерилась к банкам, но решила пробить кончиком дырку и высасывать сгущенку, чтобы не остаться без пальцев. Удар по банке. Тесак выскользнул из рук и с гулким звуком упал на небольшой половичок под ногами. Алиса отодвинула его в сторону, обнаружив крышку погреба. «Вот дура. Не нашла сразу, а там может быть что-нибудь вкусненькое». Лестница, обитая толстой красной тканью, почти не скрипела. Словно дорожка на кинофестивале. В мерцающем свете свечи все казалось мрачно пугающим, а не праздничным. Алиса толкнула дверь, перед которой ступеньки заканчивались, та со скрипом ушла внутрь. Она пыталась подавить страх и непонятное тоскливое предчувствие. В душе все кричало, требуя немедленно повернуть назад и покинуть странное место, но любопытство гнало вперед. Просторный коридор и 3 двери, она толкнула ту, что посередине. Огромная кровать на всю комнату, наручники на прикроватной тумбе, банка со смазкой, кожаные ремни. Сердце сжалось от страха, стоило представить, что здесь происходило. Воздух пропитан устойчивым запахом секса и... крови. Никаких банок со съестным, Оставаться внизу не было сил. Рыжик за секунду взбежала наверх. Банка со сгущенкой в карман, туда же крекер с неоткрытой тушенкой. Она прихватила нож, с ним спокойнее. Старый плащ со стены мог стать подстилкой, жаль, не нашлось еще чего-то под голову. Можно было забрать подушки в подвале, но спускаться туда еще раз она не хотела. Алиса быстро шагала по тропинке, ведущей от дома. Желание спрятаться гнало вперед. Ей показалось, что слышит мужские голоса невдалеке впереди. Она нырнула в кусты, выключив фонарь, и сделала это вовремя. По тропинке шли трое, переговариваясь между собой. «У Сёмы совсем крыша поехала, нашел кого красть». Аркадий звонил. «Говорит, ждите следственный комитет, ФСБ, МЧС. Эта сука все на уши тут поставит. Лучше найдите сами и верните живой и здоровой». Алиса удивилась, понимая, что речь идет о ее похищении. Значит, мама уже в городе. «Предупредил?» Этот голос ей показался знакомым. «Угрожал. А как иначе? Это его сноха». Семен точно спятил. «И на звонки не отвечает, скотина. Мои люди ищут его. Алина, тварь, все устроила. На Артуре висла шалава. От нее не так просто избавиться, по себе знаю». Вот с этим она была согласна. «Как бы нас не коснулось. Всем мало не покажется, если начнут копать. Сжечь бы дом и концы в воду. Можем тайгу подпалить. Начнут разбираться, откуда пошел огонь. Заколотим там все и заляжем на дно. А если она еще живая? Поможем и закопаем». Рыжик дрожала не столько от холода, как из-за услышанного. Не зря дом навевал ужас. Пристанище извращенцев-маньяков. В подвальных комнатах находилась пленница, и она побоялась проверить. Сомкнутые веки и несколько глубоких вздохов. Для сожаления, ни время и ни место самой бы найти дорогу из леса. Она время от времени гладила живот, боясь разговаривать с малышом. Едва дождавшись, пока мужчины отойдут подальше, Алиса начала двигаться в сторону, откуда они пришли. Прошло минут 15, не более, как она снова услышала их голоса. «Смотрим внимательно, воришка где-то здесь». Сердце сжалось от страха. «Эти не станут договариваться, от душегубов не будет спасения». Она рванула вперед. Жестяные банки мешали. Лиска выбросила их по дороге и, забыв об осторожности, побежала вперед, спотыкаясь, падая, царапая в кровь лицо. В голове одна только мысль. «Мамочка, спаси, найди меня». «Слышите? Шум впереди». Довольный возглас охотника на людей. «Загоним, сучку!» Почва из-под ног внезапно пропала. Нож выпал из рук. Она заскользила по влажной траве, цепляясь за кустарники в попытке остановиться. В этот раз бог был на ее стороне, не позволив удариться об пролетающие в сантиметрах деревья. Лиска отдышалась пару минут и попробовала встать на ноги. Удар лодыжкой о большой камень не прошел бесследно. Ужасная боль в мышцах, кость не торчала, но ушиб был очень сильным. Она не сдержала вскрик. «Слышали?» Голос загонщика всего метрах в 50 наверху. Алиса еще раз попробовала подняться. В этот раз крик утонул в широкой мужской ладони. Тихий шепот в ухо. «Молчи и не брыкайся, я понесу тебя». Ее подхватили на руки, прижимая к крепкой груди. Лиска выдохнула, откинув голову. Взгляд уперся в проступающее сквозь верхушки деревьев звездное небо. Словно музыка с небес. Рокот вертолета и яркий свет прожектора, рассекающий темноту ночного леса. Алиса с трудом прошептала: «Мама», и потеряла сознание.